Любовная история. В прозрачном воздухе все утро веяло не то свежими злаками, не то зеленой травой, не то цветами. Сио никак не мог определить, не мог распознать этот запах. Выбравшись из укромной пещеры, он решил обойти кругом, спуститься по склону, а уж там поднять свою крупную голову и как следует приглядеться. Но сейчас его неотвязно преследовал легкий ветер, который и принес сюда сладковатое дыхание того аромата. Как будто среди осени наступила весна. Он проверил, нет ли поблизости темных цветков, которые по весне пробивались пучками из-под острых камней. Стал высматривать, не проклюнулась ли случайно зелень. С приходом весны трава быстротечной волной набегала на Марс. Но нет, скалистая местность оставалась засушливой, кроваво-красной. Нахмурясь, Сио вернулся в пещеру. Он смотрел в небо и видел, как вдали над окраинами растущих городов идут на посадку окутанные пламенем ракеты землян. Под покровом темноты Сио иногда сплавлялся на челноке по молчаливой глади каналов, потом оставлял челнок в тайном месте, а сам плыл, стараясь не поднимать брызги, к предместьям молодых городов. И там глядел, как люди, без умолку перекликавшиеся между собой, до поздней ночи что-то мастерили, приколачивали, красили, чтобы возвести на его планете свои странные сооружения. Он слушался в их диковинной речи, пытаясь хоть что-нибудь разобрать, и не переставал изумляться, когда огненно хвостатые ракеты землян, непостижимые все-таки существа, с ревом взмывали к звездам. А потом целый, невредимый и одинокий, Сио возвращался к себе в пещеру. Ему случалось отмерять многие мили по горным склонам, чтобы перекинуться парой слов хоть с кем-нибудь из соплеменников, которые теперь вели скрытный образ жизни. Мужчин осталось совсем мало, женщин и того меньше. Впрочем, он уже привык к одиночеству и обитал вдали от всех, размышляя над плачевной судьбой, постигшей его народ. Землян он не винил. Они не по злому умыслу занесли сюда болезнь, которая в одночасье сожгла его отца и мать, а вместе с ними великое множество других отцов и матерей. Ноздри еще раз втянули воздух. Опять этот неведомый аромат, сладковатый, летучий, вобравший в себя запахи цветов и зеленого мха. «Что же это такое?» Прищурив золотистые глаза, Сио посмотрел во все стороны разом. По-мальчишески долговязый, он еще не вышел из детства, хотя за 18 летних сезонов у него удлинились мышцы рук, а ноги вытянулись от неустанного плавания по каналам. На таких ногах он запросто двигался стремительными перебежками по раскаленному дну пересохшего моря. Нырял в укрытие, тут же выскакивал и снова прятался. А бывало, прихватив серебряную клетку, совершал дальние походы за цветами-хищниками, да еще умудрялся наловить ящериц им на прокорм. Можно сказать, он только и делал, что плавал да карабкался по горам. Юноши отдают этим занятиям весь свой запас пыла и страсти, а в положенный срок является женщина и без проволочек берет на себя те заботы, что прежде доверялись горам и рекам. Тяга к просторам и перемене мест сохранялась у Сио дольше, чем у его сверстников. Он взрослел с запозданием, а потому бегал, прыгал в одиночестве и даже разговаривал сам с собой. А другие в этом возрасте уже ходили к обмелевшему каналу, где каждый пристраивал свою девушку, как статую, поперек утлого челнока, покрепче прижимал к себе и пускался в плавание. Он вызывал беспокойство у родителей и разочарование у женщин, которые со дня его 14-летия наблюдали за ладной, быстро растущей тенью, умудренно кивали друг дружке и заглядывали в календарь, отчитывая еще год, потом, так уж и быть, еще один. Но с началом вторжения и эпидемии он словно застыл. Его вселенная захлебнулась смерти. Города, выпиленные, сколоченные и свежеокрашенные, стали разносчиками заразы. Тяжесть множества смертей давила на него даже во сне. Он часто просыпался в слезах и хватал руками ночной воздух. Но родители его умерли, и уже давно подошло время найти себе пару, одну единственную ласку, одну единственную любовь. А ветер все кружил, играя будоражащим ароматом. Сиу сделал глубокий вздох и почувствовал прилив тепла. Потом он услышал какие-то звуки, будто играл небольшой оркестр. Музыка поднималась по каменистой расселине прямо к его пещере. Где-то в полумиле ленивый дымок потянулся к небу. Внизу, на краю древнего канала, притулилась небольшая хижина, год назад построенная землянами для экспедиции археологов. Потом ее забросили, и Сио несколько раз украдко спускался на берег, подсматривал в окна, но никогда не входил в опустевшие комнаты, опасаясь подцепить черную хворь. Из той хижины и неслась музыка. «Как в такой тесноте помещается целый оркестр?» — удивился он и молча припустил вниз по склону в последнем свете дня. Хотя у хижины по-прежнему был нежилой вид, из открытых окон лилась музыка. Перебегая от одного валуна к другому, Сиу подобрался ближе и на полчаса залег в ярдах 30 от пугающей шумной постройки. Он лежал ничком, у самой воды, в случае чего можно нырнуть в канал, и течение само понесет его обратно. Музыка загрохотала еще сильнее, взметнулась над скалой и прогудела в горячем воздухе, пробирая Сиу до костей. С дрогнувшей крыши дома летели клубы пыли, хлопья сухой краски отделялись от деревянных стен и кружились в безмолвном снежном вихре. Сиу вскочил и тут же отпрянул. Никакого оркестра в домике не было, только цветастые занавески, только широко распахнутая входная дверь. Музыка смолкла и тут же зазвучала вновь. Одна и та же мелодия повторялась 10 раз подряд, а запах, который выманил Сиу из каменистого убежища, висел здесь густой пеленой и струился по его разгоряченному лицу. Наконец, одной перебежкой он добрался до окна и заглянул в комнату. На низком столике поблескивал какой-то коричневый аппарат. Серебряная игла опустилась на крутящийся черный диск. Загрохотал оркестр. Сиу в изумлении разглядывал эту диковинку. Музыка прервалась. В тишине, нарушаемый лишь легким шипением, послышались шаги. Сорвавшись с места, он бросился в канал. Погрузившись в прохладную воду, Сиу лег на дно и затаился. Неужели это ловушка? Неужели его заманили сюда, чтобы схватить и убить? Прошла минута, и из ноздрей вырвались пузырьки воздуха. Он пошевелился и стал медленно подниматься к прозрачной границе подводного мира. Сплывая, Сиу смотрел вверх. И вдруг сквозь холодящий зеленый поток увидел ее. Там над водой застыло белое, как мел, лицо. Оцепенев, он затаил дыхание. Потом незаметно скользнул по течению, и поток стал неспешно уносить его дальше и дальше. А она была дивно хороша собою. Она была родом из земли, а сюда прилетела на ракете, которая раскалила камни и обожгла воздух. Но это прекрасное лицо осталось белым, как мел. Течение вынесло его к предгорьям. Он выбрался на сушу, вода текла с него в три ручья. «Да чего же красивое!» — подумал он. Рухнув на берег, он судорожно хватал ртом воздух. Грудь сжимала, к лицу прилила кровь. Он оглядел свои руки. Не вселился ли в него черный недуг? Что, если заразиться можно от одного лишь взгляда? «Надо было вынырнуть, когда она склонилась над водой», — подумал он, — «да вцепиться ей в горло!» «Она убивала нас! Убивала!» Он явственно видел ее белую шею, белые плечи. «Какой необычный цвет!» — застряло у него в голове. «Нет, так нельзя!» — отдернул он сам себя. «Убивала не она!» А это черная хворь. Разве может такое светлое создание таить в себе столько темного? Интересно, она меня заметила? Он встал, чтобы обсохнуть на солнце, приложил к груди тонкую коричневую руку, почувствовал, как бешено колотится сердце. «Ух ты!» — вырвалось у него. «Я видел ее! Видел!» Не слишком медленным, но и не быстрым шагом он направился к пещере. Музыка все еще грохотала в домике внизу, словно развлекая себя. В пещере он начал молча, решительно и методично собирать свои пожитки. Бросил кусочки светящихся мелков, кое-что из еды и несколько книг на тряпку, туго связал в узелок и заметил, что руки дрожат. Повернул их ладонями вверх, испуганно оглядел пальцы. Сжимая под мышкой небольшой сверток, Сиу поспешил вылезти из пещеры и направился вверх по склону, прочь от музыки и неотвязного запаха. Он ни разу не оглянулся. Солнце стало клониться к закату. Он чувствовал, что тень его отстает, тянется туда, где следовало бы остаться ему самому. Не стоило уходить из пещеры, где он обжился еще в детстве. В этой пещере он нашел себе десятки занятий, обнаружил сотню разных пристрастий, выдолбил в скале печь и приноровился печь лепешки, каждый день свежие, самые разнообразные и превосходные на вкус. Сам растил злаки на горной лужайке, готовил себе прозрачную шипучку, научился делать музыкальные инструменты, серебристые флейты из редких марсианских металлов и даже крошечные арфы. Сам сочинял песни, мастерил низкие скамеечки, ткал материю, шил одежду и даже рисовал настенные картины светящимся кобальтом и кармином. Эти картины, на удивление яркие и замысловатые, освещали пещеру долгими ночами. Частенько перелистывал сборник стихов, написанных им в 15 лет. Эту книжку его родители с потаенной гордостью читали вслух, но только самым близким. В общем, неплохо жилось в пещере. всегда было чем заняться. С последними лучами солнца он дошел до перевала. Музыка сюда не доносилась, запах тоже. Вздохнув, он присел, чтобы с новыми силами продолжить путь через горы. Закрыл глаза. Сквозь зелень воды проступило белое лицо. Он тронул пальцами свои сомкнутые веки. Белоснежные руки тянулись к нему, преодолевая стремительную мощь прибоя. Подхватив узелок с дорогими сердцу вещицами, он было ринулся прочь, но тут ветер переменился. До слуха долетела музыка, теперь едва-едва уловимая, сумасшедший металлический рев, приглушенный расстоянием. Аромат духов, тоже едва уловимый, взбежал к перевалу каменистыми тропами. На всходе лун Сиу повернул в обратный путь, сбегая вниз по тем же каменистым тропам. Пещера сделалась тылой и чужой. Он сложил костер, а потом подкрепился хлебом и дикими ягодами, добытыми в мшистых горах. Как быстро после его ухода в пещере стало холодно и неуютно, даже его собственное дыхание странным эхом отскакивало от стен, словно чужое. Прежде чем улечься спать, он загасил костер. И тут обнаружилось, что на пещерной стене лежит слабый лучик света. Сомнений не было, это луч пришел из хижины, стоявшей в полумиле внизу на берегу канала. Сиу зажмурился, но свет не исчезал. Он сливался то с музыкой, то с благоуханием цветов. Помимо своей воли Сиу поочередно напрягал зрение, слух, обоняние, чтобы вытащить хотя бы одну прядь этого непостижимого переплетения. В полночь он вышел из пещеры. Хижина в долине пестрела желтыми огнями, как яркая игрушка. А в одном из окон ему привиделась танцующая фигурка женщины. «Надо ее прикончить», — сказал он себе. «За этим я и вернулся. Убить и закопать». В полудреме ему померещился затерянный голос. «Кого ты хочешь обмануть?» Но он даже не стал открывать глаза. Она жила в одиночестве. На завтра он увидел ее на прогулке в предгорьях. На третий день она купалась в канале, часами не выходя на берег. На четвертый и пятый день Сиу подбирался все ближе и ближе к домику, а на закате шестого дня с наступлением темноты очутился под самыми окнами и продолжил слежку. На столе стояло штук 20 маленьких, отливающих меди тюбиков с чем-то красным. Похлопывая себя по щекам, женщина размазала по лицу прохладный на вид крем. Получилась маска. Через некоторое время маска была стерта бумажными салфетками, которые тут же полетели в корзину. Покончив с этим занятием, она проверила один тюбик, мазнула пухлый рот, несколько раз чмокнула губами, стерла, наложила другой цвет и снова стерла. Так она опробовала третий, пятый, девятый цвет, слегка тронула красным щеки, а потом взяла блестящий пинцет и принялась выщипывать брови. Накрутила волосы на какие-то нелепые приспособления и стала полировать ногти, напевая сладостную, незнакомую инопланетную песню на своем языке. Должно быть, очень красивую. Женщина мурлыкала, притопывая высокими каблучками по дощатому полу. При этом она расхаживала по комнате, прикрытой лишь белизной своего тела. Потом улеглась в этой белизне на кровать и запрокинула голову. Золотистые волосы свешивались до полу. А сама она то и дело подносила к алым губам какой-то тлеющий цилиндрик, посасывала его, блаженно прикрывая веки, и медленно выпускала из узких ноздрей и ленивого рта струйки дыма, которые поднимались в воздух длинными бестелесными образами. Сио затрепетал. «Призраки! У нее изо рта вылетают призраки, да еще с такой легкостью, как ни в чем не бывало! А ей дела нет!» Когда она вставала, ее подошвы шлепнули по деревянным доскам. И снова она запела, закружилась по комнате, подняла лицо к потолку, щелкнула пальцами, распростерла руки, словно крылья, и под стук каблучков кружилась-кружилась в одиноком танце. Инопланетная песня. Но почему он не мог разобрать слов, почему не умел настраивать разум, как делали прежде многие из его соплеменников, чтобы читать, понимать и мгновенно переводить чужие языки, чужие мысли? Он попробовал, но нет, ничего не вышло, а она все пела прекрасную, незнакомую песню, из которой он ничего не мог разобрать. «Я тебе не изменю, для тебя любовь храню». Его покинули силы при виде земной плоти, земной красоты, рожденной за миллионы миль отсюда. Совершенно иной, не такой, как марсианская. У него вспотели ладони, противно задергались веки. Где-то зазвенел звонок. Она взялась за диковинный черный аппарат, который, как тут же выяснилось, почти не отличался по своему назначению от устройства, хорошо известного сородичем Сио. «Алло, это ты, Дженнис? Боже, как я рада тебя слышать!» Ее лицо просияло. Она разговаривала с каким-то дальним городом. Волнующие звуки ее голоса не давали ему покоя. Но что означали ее слова? «Господи, Дженнис, за что ты меня сослала в такую дыру?» «Понимаю, милый, понимаю. Отдохнуть. Но это у черта на рогах. Мне остается только раскладывать пасьянсы да плескаться в этом вонючем канале». Черный аппарат прожужжал что-то в ответ. «Я здесь копыта отброшу, Дженнис». «Да знаю, знаю. Всему виной эти святоши. Даже сюда добрались, очуметь можно. А как славненько все начиналось. Скажи мне только одно, когда мы снова открываемся?» «Дивно», — подумал Сио, — «да чего же красиво звучит! Невероятно!» Он стоял в ночи под открытым окном и не мог налюбоваться ее восхитительным лицом и телом. Интересно, о чем у них шел разговор? Об искусстве, литературе или о музыке? Не иначе, как о музыке, ведь она пела, все время пела. Непонятная музыка, хотя можно ли надеяться, что поймешь музыку другого мира? А нравы, язык, литературу? Здесь приходится опираться только на чутье. Старые знания не помогут. Нельзя не признать, что ее красота сильно отличается от мягкой и изящной смуглой красоты вымирающей марсианской расы. У его матери были золотистые глаза и стройные бедра. Но эта одиночка, напевающая в пустыне, оказалась куда крупнее. Большие груди, широкие бедра и, конечно же, ноги, обжигающие своей белизной, да еще эта странная манера стучать каблучками и разгуливать нагишом. Но ведь наверняка на земле все женщины так ходят. Сиу кивнул себе в ответ. Надо их понять. Он представлял себе всех женщин того далекого мира обнаженными, златовласыми, пышнотелыми, на цокающих каблучках. А это волшебство, дым изо рта и ноздрей, а призраки, духи из дымовых узоров, слетающих с губ. Вот поистине волшебное создание, плод огня и воображения. Она лепила образы в воздухе с помощью своего блистающего разума. Кто, как невоплощенный разум, редкостной чистоты и необъятности способен впускать в себя серо-красный огонек, чтобы затем выдыхать из ноздрей настоящие шедевры архитектуры, завораживающие своим изяществом и совершенством? Гений, художник, творец! Как же это делается и сколько лет нужно этому учиться? Как распределить свое время? От одного ее присутствия голова шла кругом. Он чувствовал, что вот-вот крикнет: «Научи меня!» Но боялся. Он ощущал себя ребенком, видел, как формы, линии, дым, кружась, уносились в никуда. Она приехала сюда, в эту глушь, чтобы побыть наедине с собой, чтобы в полном одиночестве, вдали от посторонних глаз, воплотить свои фантазии. Нельзя тревожить творцов, писателей, художников. Надо отойти в сторону и оставить свои вопросы при себе. «Непостижимые все-таки существа», — молча повторял он. Все ли женщины того огненно-зеленого мира похожи на эту? Все ли они огненные призраки на волнах музыки? Все ли расхаживают голыми в своих грохочущих домах? «Имеет смысл еще понаблюдать», — сказал он почти вслух. «Здесь есть чему поучиться». Помимо своей воли он сцепил руки. Ему захотелось, чтобы она оказалась в этом кольце. Захотелось, чтобы она пела для него одного, создавала узоры в воздухе, учила его и рассказывала о своем далеком мире, о тамошних книгах, о прекрасной музыке. «Не тяни, Дженнис, назови точные сроки. А другие девочки как устроились? А в других городах так же паршиво?» Телефон жужжал в ответ, как насекомое. «Неужели все до единого закрылись? На всей этой чертовой планете? Наверняка хоть одно местечко да осталось? Срочно найди мне что-нибудь подходящее. А то у меня просто...» Странно все-таки, словно он видел женщину впервые в жизни. Манера запрокидывать голову, движение пальцев с ярко-красными ногтями — все было в новинку, в диковинку. Вот она скрестила белоснежные ноги, наклонилась вперед, облокотившись локтем о голое колено, вызывая и выдыхая духов, болтала и косилась в окно. Да, именно туда, где в потемках прятался он. Она смотрела прямо сквозь него. Ох, что бы она сделала, если бы заметила. «Кому? Это мне-то страшно здесь одной?» Она рассмеялась, а Сиу тихонько вторил ей в лунной полутьме. Как же прекрасен ее земной смех, когда голова запрокинута, а из ноздрей вырывается мистический дымок, обретая бестелесные формы. Ему пришлось отвернуться от окна, чтобы глотнуть побольше воздуха. У него перехватило дыхание. «Еще спрашиваешь, будь уверена!» «Что за чудные, редкостные слова произносит она сейчас? О жизни? О музыке? О поэзии?» «Слушай, Дженнис, ну, покажи мне того, кто сегодня боится марсиан. Сколько их осталось? Дюжина? Две? Веди всех сюда, пусть занимают очередь. Договорились? отлично!» Когда он, не разбирая дороги, завернул за угол домика и споткнулся о пустые бутылки, ее смех настиг его и здесь. Даже закрытыми глазами он ясно видел ее отливающую белым сиянием кожу, а в памяти прочно засели фантомы, слетающие с ее губ колдовскими заклинаниями, облаками, дождями, ветрами. Ах, если б узнать перевод, силы небесной, только бы понять! Слушай же, что это за слово или это? А вот это! Неужели она окликнула его? Нет, вряд ли. Но разве не его имя она произнесла? В пещере он поел, но без всякого аппетита. А потом сидел битый час на пороге, пока луны не поднялись еще выше, чтобы плыть по остывшему небосводу. Тогда он разглядел в воздухе струйки пара от собственного дыхания, похожие на огненно-молчаливых духов, что велись у ее лица. А она все говорила и говорила. Он не то слышал, не то вызывал в памяти ее голос, летящий вверх среди скал, чувствовал запах ее дыхания, запах дымящейся надежды, теплоту слов, согретых ее губами. Наконец он решился. «Спущусь-ка я к ней и заговорю. Тихо, неспешно. Буду говорить с ней каждый вечер. Глядишь, она начнет меня понимать. Да и я выучу ее язык. А потом она придет со мной сюда, в горы, где нас ждет благодать. Я расскажу ей о своем народе, о своем одиночестве, признаюсь, как наблюдал за ней и слушал ее столько ночей подряд. Но ведь она — сама смерть. Он содрогнулся, это подозрение, это слово не шло из головы. Как же он мог забыть? Достаточно коснуться ее руки, лица, и он зачахнет в считанные часы. Ну, может быть, протянет неделю. Кожа потемнеет, соберется чернильными складками, начнет отмирать, отслаиваться и в конце концов высохнет, разлетится по ветру. Всего одно прикосновение и смерть. Но тут в голову пришло совсем другое. Она живет одна, вдали от своих сородичей. Должно быть, ей нравится предаваться размышлениям, раз она поселилась в уединении. Выходит, мы с ней похожи? И потом, раз она бежала из города, может, в ней и не гнездится смерть? Да, скорее всего, так. Хорошо бы провести с ней день, неделю, месяц, вместе поплавать по каналам, побродить по горам и снова послушать ту незнакомую песню, а он в свой черед достанет старинные ноты и струны арф, будут ей подпевать. Неужели это несбыточно? Да за такое можно отдать все на свете. Ведь от одиночества умирают, верно? Надо бы еще раз приглядеться к этим желтым огонькам в хижине, целый месяц жить в согласии, находиться рядом с красивой, которой подчиняются даже призраки и духи, слетающие с губ. Разве можно упустить такой подарок судьбы? А уж если придет смерть, то какая чудесная и необыкновенная! Он встал, потянулся, зажег свечу в нише, где при свете пламени задрожали изображения его родителей. Снаружи темные цветы ожидали рассвета, чтобы трепетно раскрыться к ее приходу. Она их заметит, бережно тронет стебельки, а потом пойдет бродить с ним по горам. Луны уже скрылись. Пришлось настроить особое зрение, чтобы в потемках не сбиться с дороги. Сиу прислушался. Внизу в ночи играла музыка. Внизу во тьме голос женщины вещал о чудесах, неподвластных времени. Внизу, в мелькании теней, белым жаром горела ее плоть. А вокруг головы танцевали призраки. Он ускорил шаги. Ровно без четверти 10 ей послышался осторожный стук в дверь.